Глава 47. Учеба отнимает много времени. Я серьезно готовлюсь к сдаче экзаменов, и у меня нет особо времени, чтобы продохнуть под гнетом навалившихся испытаний. В принципе, я рада той нагрузке, которой приходится адаптироваться, выдерживая бешеный темп. Подобная занятость не оставляет времени на раздумья. Я для себя уже поняла и приняла факт того, что иду на выпускной Тайгера. В целом, это ничего не изменило в ежедневном укладе моей жизни. Я бегу с занятия на занятие, и мне некогда думать. Мы с Луизой основательно засели за учебники, и моя болтушка теперь разговаривает только по темам пройденного материала. Я чувствую себя в воронке медленно заворачивающихся событий, которые развиваются и потихоньку утаскивают меня в неизвестном направлении. Мне бы только суметь выплыть или остаться на плаву. Я сдаю экзамен за экзаменом, наблюдая, как дни на календаре сменяют друг друга, приближая меня к часу X. В такие моменты, когда на дисплее телефона я ловлю дату, мне становится страшно. Мои чувства словно струны души, на которых играет свою мелодию любовь. И это то чувство, которое может порвать тонкие струны в клочья, либо заставить их запеть новыми полутонами. Вся школа гудит в преддверии грядущего ежегодного бала выпускников. Проходит голосование. Везде устанавливаются пулы для выборов, куда все ученики забрасывают избирательные бланки с именами номинантов на титул короля и королевы выпускного. Мы с Луизой тоже берем листовки с перечисленными кандидатами. Я пробегаюсь по фамилиям номинантов, в принципе, ничему не удивляясь. Все предсказуемо. Здесь отображен практически весь костяк школьной элиты. «Ну, понятно, ничего неожиданного», — констатирует подруга, оторвав взгляд от своих экземпляров избирательных бланков. «Ставлю 20 баксов на то, что королем станет Тайгер Ривз. Он и так негласный правитель школы». «А королевой?» — спокойно спрашиваю я. «Наверное, Кароль или же Хлоя». «Кому, как не звездам чирлидерш, становиться королевой бала?» — пожимает плечами Лу. «Однако я чисто из вредности проголосую за кого-нибудь другого. Каролина мне не нравится, особенно то, как эта девица все последнее время вьется вокруг моего Феликса». «Лу, прекрати его ревновать!» — с пылом возмущаюсь я. «Он хороший парень, да и выбор свой уже сделал, не сомневайся в нем». «Эх, Адель, мне бы твой характер. Не могу я так!» В негодовании подруга топнула ногой и откинула нервным жестом прядь волос со лба. «Как вижу этих девиц из группы поддержки, у меня внутри все переворачивается. Они же совсем недавно на него даже не смотрели. А как услышали, что моему парню предложили контракт, и перед ним откроется небывалая перспектива стать настоящей звездой большого спорта, так они резко, всем скопом вспомнили о его существовании и подбивают клинья. Ненавижу!» Я смотрю в глаза со сверкающими искрами праведного гнева и не знаю, что сказать. Как мне донести до Лу свою простую мысль? Объяснить, что то, что принадлежит тебе, твоим и останется, а то, что не твое, твоим не станет никогда. Где-то в глубине души я понимаю, что эти слова относятся в первую очередь ко мне самой. Тайгер не мой. Он вне моей матрицы, вне правил. Мы из параллельных вселенных. Но я гоню эти мысли, не позволяя себе уничтожить ростки крохотной надежды, которые цветут в моем воображаемом мире каждый раз, когда в нем начинает маячить тень пролетающего над головой черного ястреба.